Just running it. А, угу, ладно. Всем, всем здравствуйте. С вами все. Google видит прям, да? То есть это Google Hangouts, вот эта книга видит. Только что. Чё? А, ну это сейчас нужно пойти. Thank you.